Глава третья. Дронго с интересом наблюдал за этой сценой. Похоже, молодые люди не поняли, что собирались поиграть с огнем. Ведь знание о человеческих грехах и слабостях ничего положительного никому не дает и лишь заставляет в очередной раз задуматься о человеческом несовершенстве. Не случайно так священна тайна исповеди. Но священникам легче, чем обычным людям. Они верят в Бога и в этом черпают силы. Дронго даже почувствовал, что ему хочется остановить молодых людей, готовых к такому необычному конкурсу. Но верх, как всегда, взяла давно выработанная привычка не вмешиваться в чужие дела. Это во-первых. А во-вторых, от намерения вступить с ними в разговор удержала элементарная неловкость. Кто-то наверняка запомнил его в баре и теперь сразу поймет, что он слышал все их разговоры и споры. Он поднял бокал и попробовал вино на вкус. Рядом со сдвинутыми столами находился еще один небольшой столик, за которым обедал в одиночестве невысокий мужчина с круглой, как шар, головой и немного смешными старомодными усиками. Когда ему принесли первое блюдо, Дронго заметил, как он радостно и энергично закивал головой. Очевидно, получал удовольствие от самого процесса поглощения пищи. «Так, кто начнет?» — повторил Олег, оглядывая приятелей. «Или вы храбрые только тогда, когда нужно языками трепать?» Мужчины смотрели друг на друга. «Ты предложил, ты и начинай», — обратился Аркадий к Тиграну. Тот пожал плечами, улыбнулся и сказал. «Пожалуйста, самый лучший поступок в жизни я совершил в 10 лет, когда поцеловал насмерть девочку из своего класса. А самый худший...» Он задумался, глядя на сидящую рядом с ним Еву. «Самый худший случился 2 дня назад, когда я случайно раздавил бабочку». «Не случайно», — перебила его Ева, — «а нарочно. Я тебя предупреждал, чтобы ты был осторожен, а ты бросил туда свои брюки, накрыл бабочку и сломал ей крыло». «Вот так всегда. Не веришь в мои лучшие чувства?» — заметил Тигран. — «Хватит», — остановил его Олег. — «Это глупо. Если мы начнем вспоминать свои школьные приключения и сломанные крылья бабочек, то вся эта затея изначально никому не интересна. Не хотите говорить откровенно? Так и скажите». Было заметно, что он привык руководить. «Господин Базуров в своем репертуаре», — весело заметил Тигран. «А почему ты решил, что я шучу? Может, смерть бабочки — это вселенская трагедия, а тот поцелуй в школе — мое самое приятное воспоминание?» «Олег прав», — вмешалась Нина. «Почему ты все время шутишь, Тигран? Если не хочешь серьезно разговаривать, нечего было вспоминать про этот трибунал». «Вот именно», — поддержала ее Алла. «Тигран все старается превратить в смешное». «Ну вот, на меня напали сразу все женщины», — поднял обе руки Тигран. «Хорошо, хоть Лена молчит, иначе не знаю, что бы я сделал. Спасибо тебе, Лена, за поддержку». «На здоровье», — усмехнулась она. «Я ждала, что ты расскажешь о своих грехах, потому и молчу. О своей заслуге ты все равно нам распишешь лучше всех». «И ты, Брут!» — вновь не удержался от улыбки Тигран. «Все против меня. Давайте я начну», — неожиданно предложил Вадим. Снова наступило молчание. Официанты принесли очередные блюда, разлили всем вино. И лишь когда они удалились, Аркадий спросил Вадима. «Ты хочешь начать первым?» «Хочу», — подтвердил тот. И все поняли, что он намерен говорить серьезно. «Самый лучший поступок в жизни я совершил во время распределения в институте», — задумчиво произнес Вадим. «На 5-м курсе. Тогда еще было распределение, и мы ждали в коридоре, когда нас позовут, чтобы объяснить, кого куда направляют. Последний год советской власти — 91-й. Мне тогда было 25. Я, как и все, знал, что первых троих выпускников оставят в Москве для работы на новом полиграфическом комбинате. Это были престижные места, и нам заранее объявили, что туда попадут только трое. И всем было известно, кто именно останется в Москве, получив назначение на этот комбинат. Круглые отличники. А четвертой следом за нами шла Рима Хохрякова. Она сейчас живет в Америке, уехала туда вместе с мужем 5 лет назад. А тогда встречалась с одним из наших сокурсников и к распределению была уже на 5-м месяце беременности. У нее в дипломе была 1/4 по истории КПСС. Ее поставила строгая дама, старая дева, которая считала появление в аудитории беременной студентки, к тому же незамужней, аморальным поведением. В общем, все знали, что Хохрякова училась даже лучше остальных. Но вот так оказалось в списке лишь 4-й. Тогда мы трое договорились, что откажемся от своих мест на новом комбинате в ее пользу. Но сначала перед комиссией предстал Абрамов и не отказался. Затем пошел Вожейкин и тоже подписал предложенное направление. Я был 3-м по алфавиту из лучших выпускников того года. И должен признаться, положение у меня было достаточно сложное. У меня болела мама, а на новом комбинате должны были платить хорошую зарплату. И все-таки в последний момент я решил отказаться. Объявил комиссии, что хочу поехать в Тулу на другой полиграфический комбинат. Они меня долго отговаривали, но я твердо стоял на своем. И Хохрякова попала на мое место. «Ну и дурак!» — не выдержал Тигран. «Не нужно было отказываться. Твоя сокурсница давно загорает в Америке, а ты так и не стал настоящим полиграфистом». «Не стал», — согласился Вадим. 3 года я ездил в Тулу, и в конце концов это надоело. К тому времени распался Советский Союз. Я ушел в корпоратив, который выпускал кожаные куртки, и с тех пор забросил свою профессию. Вот только недавно пришел в нашу фирму, где мы сотрудничаем с Аркадием. «Сейчас полиграфисты — самые богатые люди», — мрачно заметил Олег. «Слушай, а это не тот Вожейкин, который возглавляет издательство «Арго»?» «Тот самый, Петя Вожейкин», — кивнул невесело усмехнувшись Вадим. «Он сейчас известный человек». «Ну и для чего ты это устроил?» — полюбопытствовал Тигран. «Глупый поступок молодого романтика. Она все равно не сделала нормальной карьеры, уехала в Америку, а ты лишился перспективной работы, оставил больную маму, отправился грубить себя в Тулу. Глупо! Ребенок хоть был от тебя?» «Иди ты!» — обиделся Вадим. «Ну, она вышла замуж за отца своего ребенка?» — поинтересовался Аркадий. «Нет», — ответил Вадим. «Она вышла замуж совсем за другого человека». Лена уронила ложку. «Почему ты никогда мне этого не рассказывал?» — потребовала она ответа. «Не придавал этому значения», — буркнул Вадим. «А сейчас вдруг вспомнил. Тигран слишком часто обзывает меня полиграфистом. Вот я и вспомнил». «Опять я виноват», — усмехнулся Тигран. Дронго обратил внимание, что незнакомец за маленьким столиком тоже прислушивается к разговору соседей. Возможно, этот человек понимал русский язык. «Это неинтересно», — заявила Алла. «Каждый из вас сейчас начнет расписывать, какой он порядочный и честный. а еще при этом привирать. За честность не судят, и хорошие поступки трибунал не осуждает. Это неправильно. Давайте делать по-другому. Пусть каждый расскажет о самом гадком поступке своей жизни. Только очень честно. И без глупых шуток. А мы вынесем приговор. Вот это будет логично. Верно, поддержала ее Нина. Только не обманывайте. Пусть Вадим первый расскажет о своем самом плохом поступке. Если он начал, пусть продолжает. Давай, Вадим, подзадорил его Тигран. Мы ждем от такого благородного романтика признания в его моральном падении. Не стесняйся. Вадим взглянул на него, поднял бокал вина, залпом его выпил. Помолчал и начал рассказ. В 98-м в нашем корпоративе мы потеряли $500 000. И все банки отказались иметь с нами дело. Вы же помните, какая тогда сложилась ситуация. Он повертел в руках пустой бокал. Я встретился со знакомым банкиром, и он мне честно сказал, что никто нам не даст ни копейки. Такое было глупое время. Рынок тогда завалил турецкий и китайский ширпотреб, который был в 10 раз дешевле нашего. В общем, я понял, что дело нужно закрывать. Я ничего не сказал ребятам, моим компаньонам, но потихоньку начал готовиться. Все понемногу распродавал, превращал деньги в доллары. Тогда это было надежнее всего. Одним словом, действовал тайком от ребят. И тогда в августе 98-го случился дефолт. Я почти ничего не потерял. У меня все деньги находились в долларах, а ребята держали свои счета в рублях. И контракты они заключали в рублях. Верили нашему правительству, которое держало курс 6 рублей за доллар. А я не верил. И заключал все свои контракты только в долларах. В сентябре выяснилось, что я единственный из 4, кто сумел удержаться на плаву. Остальные обанкротились. Один из них выбросился из окна. Я до сих пор виню себя в его смерти. Снова наступило молчание. Официанты подали шербет, забрали тарелки, разлили вино в высокие бокалы. «От твоих историй весь аппетит пропал», — заявила Алла. «Я даже не знала, что ты такой умный», — пробормотала Лена. «Мы тогда с тобой только познакомились». 5 лет назад, — кивнул Вадим, — «мне было 29. С тех пор я занимаюсь аптечным бизнесом вместе с Аркадием». «А я не считал бы тебя виновным», — задумчиво произнес Тигран. «А ты в чьей смерти повинен?» — требовательно спросил Олег. «Ни в чьей!» — криво усмехнулся Тигран, но улыбка его получилась несколько вымученной. «Слава богу, я никого никогда не убивал». «Неужели ты такой ангел?» — подзадорила его Ева. Ей было интересно, что расскажет ее друг. «Нет, не ангел», — ответил Тигран. «Я никогда не был ангелом. У меня все всегда шло нормально. Школу закончил в Москве, потом МГИМО, отец работал в МИДе. У меня тогда была прямая дорога. В 98-м окончил институт. У нас не было распределения, но идти клерком в МИД я не захотел. 2 года пахал во французской фирме, потом перешел в нашу компанию. Вот и вся моя биография». «Ни одного темного пятна?» — насмешливо полюбопытствовал Аркадий. «Сколько угодно!» — отмахнулся Тигран. «Но это касается моих личных отношений». Дронго заметил, что Нина, сидящая напротив Тиграна, опять нахмурилась. Мужчина за маленьким столиком пил вино, не отрывая глаз от Тиграна. «Наверное, он все-таки что-то понимает», — подумал Дронго. «Ты у нас такой Казанова», — пошутила Ева. «Уже нет», — возразил Тигран. «Мне стукнуло 27, пора остепениться. Несколько лет назад, еще до тебя, Ева, я познакомился с одной девушкой из очень хорошей семьи. Мы с ней встречались полгода. Потом я узнал, что она... что у нее... В общем, она оказалась беременной. Но я не хотел жениться и тем более не собирался обзаводиться незаконнорожденными детьми. И тогда я настоял, чтобы она сделала аборт. Вот и все мои прегрешения. «И она сделала аборт?» — спросила Ева дрогнувшим голосом. «Это так важно!» — отозвался Тигран. «Да», — подтвердила она. «Этого я не знаю», — сообщил Тигран. «Мы с ней тогда поссорились». «И ты больше не интересовался своим ребенком?» — не успокаивалась Ева. Тигран понял, что производит не лучшее впечатление. «У нее все нормально», — сказал он, больше обращаясь к Еве, чем ко всем остальным. «И ты ей больше не звонил?» «Звонил, но она не захотела со мной разговаривать. Черт меня дернул за язык! Вот нельзя быть искренним! Нужно все время врать и рассказывать про бабочек!» «А тебе все равно», — вдруг заявила Ева. «Тебе безразлично, кто перед тобой, живой человек?» «Или бабочка?» «Вот так мне и надо», — огорченно заметил Тигран. «Больше ничего не скажу. Где официант? Почему у меня пустой бокал?» «Это мой бокал», — сказала сидящая рядом Лена. «Твой вот этот». «Спасибо», — кивнул Тигран, подвигая к себе бокал и стараясь не смотреть на Еву. «Теперь очередь Аркадия рассказывать душеспасительную историю», — сообщил Вадим. «У меня все нормально», — улыбнулся тот. «Я ведь старше вас всех и успел разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. Работал врачом, спасал людей на скорой помощи. В 93-м ушел на вольные хлеба, создал свой корпоратив, поставлял лекарства. Потом мы стали поставлять и минеральную воду. Сейчас передаем этот товар в супермаркеты Олега и стараемся держать марку. Вот и все». «Так нечестно», — заявила Нина. «Вы ничего не рассказали. Неужели у вас не было ничего такого, за что вам было стыдно?» «Ничего», — ответил Аркадий. «Я даже бабочек не убивал». «Так не бывает», — возразил Тигран. «Наверняка обманываешь своих компаньонов, вместо минеральной воды наливаешь водопроводную, мухлюешь с поставками. Признавайся честно, что именно ты делаешь?» «Ничего», — сказал Аркадий. «А качество нашей воды, между прочим, проверяешь именно ты. У нас все нормально». «И ни одного отступления от правил?» — не поверила Нина. «Ни единого?» «Когда я работал на скорой помощи, у нас умерла старуха», — вспомнил Аркадий. «Мы приехали слишком поздно и не смогли оказать ей помощь. Я помню, что она жила на Котельнической набережной Высоцки. Кажется, была вдовой какого-то сталинского наркома. Меня потом долго таскали по разным прокуратурам». «А почему вы опоздали?» — поинтересовался Вадим. «Что вас задержало?» «Ждали нашего водителя», — признался Аркадий. «Он поехал домой, отпросился у меня. Кажется, повез домой масло, которое тогда давали по талонам. Холодильник у нас не работал, и я разрешил ему уехать». «И вы намного опоздали?» — спросил Тигран. «На полтора часа. У старушки оказались вредные соседи, которые подали на нас в суд. Меня мучили еще полгода, даже хотели выгнать с работы. Тогда подобное означало полный крах, но я отделался только выговором». «А водитель?» «Его выгнали», — признался Аркадий, «хотя до пенсии ему оставалось года два». «Вот поэтому я убежденный антикоммунист», — провозгласил Тигран. Официанты подали основное блюдо. Четыре официанта встали между сидевшими, протягивая руки к серебряным крышкам. И по взмаху метрдотеля подняли их. Все посмотрели на Олега. Из присутствующих мужчин только он пока ничего не рассказал. Но никто не решался ему напомнить. Даже Нина, сидевшая рядом с ним, лишь искоса смотрела в его сторону и молчала. «Теперь моя очередь», — объявил он сам. «Только начинайте есть, а то все остынет». У одного выбросившийся друг, у другого скончавшаяся старушка, у третьего неродившийся ребенок или родившийся без отца. Просто какие-то кровавые истории из бразильской мелодрамы. А у меня ничего такого нет. Ни левых детей, ни скончавшихся друзей. Ничего. У меня есть дочь от первого брака, которой я помогаю. Есть мои компаньоны, с которыми я работаю. И есть сотрудники нашей компании. Все. И ни одного трупа? Съехидничала Ева. Как самая молодая, она могла позволить себе такой дерзкий вопрос. Ни одного, подтвердил Олег, поднимая вилку и нож. И, нахмурившись, добавил. Я стараюсь вести цивилизованный бизнес. Никого не обманывать, никому ничего не обещать. Поэтому я остался в живых, когда других коммерсантов отстреливали. По-моему, всегда можно договориться и с бандитами, и с ментами. — Как в прошлом году? — вставил Тигран. — В прошлом году? — не сразу понял Олег. Но через секунду, согласно кивнув, продолжил говорить. В прошлом году мы должны были заплатить за крупную партию овощей. Провели предоплату, нам поставили партию товара. Все как обычно. Товар привезли на наши склады. А потом оказалось, что часть его испорчена. Мы потребовали увезти овощи и вернуть деньги. А они стали доказывать, что мы неправильно их хранили. Тогда нам и пришлось обратиться к посредникам. Они быстро выбили наши деньги, восстановили статус-кво. «И вы получили все деньги обратно?» — уточнил Вадим. «Все. Даже с процентами. Правда, пришлось заплатить и этим посредникам. Лучше про них не вспоминать. У них методы даже не бандитов, а разбойников. У одного из сотрудников фирмы-поставщика они украли жену и дочь, ожидая, пока тот не заплатит. В общем, типичная мафия». «И ни одного убитого?» — опять спросила Ева. «Нет, конечно. Неприятности у них были. Но убитых нет. Я же не бандит. Мы только хотели вернуть свои деньги». «А вы действительно неправильно их хранили?» — поинтересовалась, чуть усмехнувшись, Нина. «Что? Деньги?» — пошутил Олег. «Деньги мы храним в банках, в консервных, как и овощи, которые они нам поставили. Какое это имеет значение сегодня? Они заплатили деньги, и все. Но это не было плохим поступком с моей стороны». «Тогда это не считается», — резюмировала Алла. «Неужели у вас не было ни одной серьезной истории?» «Была», — вдруг признался Олег. «В 95-м мой водитель совершил наезд и задавил инвалида. Такой труп пойдет?» «Нет», — возразила Алла. «Это не считается. Виноват был ваш водитель. При чем тут вы?» «Каждый хочет свалить свою вину на другого», — цинично заметила Нина. «А вы все хотите достать из меня какой-нибудь труп?» — улыбнулся Олег. «Но его нет. и не может быть. Вы сами предложили всем мужчинам вспомнить самый плохой поступок в своей жизни, напомнила Алла. Было заметно, что муж пытается ее удержать, но она не успокаивалась. «Самый плохой поступок», — посмотрел ей в глаза Олег. «Наверное...» Он поднял бокал и чуть пригубил вино. «Вспомнил. В 95-м, когда мы только начинали наш бизнес, к нам поступила большая партия упаковок. Мы заказали упаковки для двух наших супермаркетов, но их оказалось слишком много. Тогда мы продали большую часть товара другой фирме и заключили с ней договор о самовывозе. Они должны были забрать свой картон вечером, но оформление задержалось, и они приехали утром. А утром оказалось уже поздно. Наш склад сгорел. В результате их фирма обанкротилась. Кажется, их руководитель умер от сердечного приступа. Такой труп подойдет? «Вы опять не виноваты», — заметила Алла. «Причем тут вы, если у него было больное сердце? И они не успели вывести свой товар». «Такая практика была распространена в середине 90-х», — вставил Тигран. «Тогда часто платили за воздух, и склады часто горели. А до этого были фальшивые авизо, перевод воздуха в деньги». «Это вы сами подожгли ваш склад?» — изумилась Ева. Но ей никто не ответил. Олег смотрел куда-то в сторону, остальные замолчали. Ужин продолжался. Официанты забрали основное блюдо и начали разносить десерт. Кто-то выбрал кофе, кто-то заказал чай. Дронго подумал, что англичане правы, когда говорят, что у каждого в шкафу спрятан свой скелет. Теперь он с любопытством ждал, какой приговор вынесут женщины. Интересно, чье преступление они посчитают наиболее тяжким?